Город лихорадило почти неделю. С улиц, наконец, убрали тела убитых, раненых распределили по больницам и временным госпиталям, разрушенные стены вокруг города решили снести совсем, они потеряли всякий смысл. Адепты постоянно приходили в себя, хотя счет человеческим жертвам перевалил за тысячи. Таких похоронных процессий город не видел со времен Великой Родовой Битвы. Скорбь длилась 4 дня. Целых 4 дня шли люди в черных одеждах и несли бесконечное число гробов на городское кладбище. Последний день скорби мы попрощались с Джозефин Ардо. Из ее родных в Ронстаде не осталось никого. Ни дяди, ни брата. Только друзья. Хинниган, Фил и я. Дарт явиться не смог, он до сих пор был в коме. Хлоя на прощание тоже не пришла, ее даже из палаты не выпускали. Ну а Терри я видел лишь мельком. Она наблюдала за процессией с края кладбища и к нам не приближалась. Клан Соло потерял в битве 5. И молодого Патриция Питера тоже. Его хоронили вчера вместе с другими погибшими. Хоронили, как павшего в бою. Никто, кроме Ли Сильвер, не знал, что новоиспеченный глава клана Соло погиб от моей руки, а Сильвер не спешил об этом никому рассказывать. К тому же директор школы была еще слаба и присутствовала только в первый день похорон. Я не видел ее уже несколько дней, хоть и жил в гостевой комнате школы. Кабинет директора стоял закрытым, как и сама школа, ни одной живой души, и лишь порой в пустынных коридорах на глаза мне попадались мастер Изао и камердинер восточного крыла Жаннет. Пару раз я и Хинниган навещали Дарта в особняке Ориванов, а вот к Хлое нас не пускали. Я приходил к ее палате 3, но каждый раз медсестры становились у меня на пути всей бригадой. «Она еще не пришла в себя, мистер Ринг. Ваши визиты не имеют смысла». Мне было плевать, насколько это бессмысленно. Мне хотелось проведать Хлою, увидеть ее лицо, услышать ее голос и убедиться самому, что она жива и скоро поправится. Я был готов приходить к ее палате бесконечное число раз, и мне бы это никогда не надоело. Сегодня не было еще и 8 утра, как я опять нарушил покой медблока. Через час в Лэнсом должна была отправиться делегация во главе с Патрицием Ориваном. Я тоже уезжал с ними, и перед тем, как покинуть Ронстад, очень хотел увидеть Хлою. Настолько сильно, что меня вряд ли бы кто-то удержал. Кто знает. Может, я вернусь из вражеской столицы совсем не скоро, или не вернусь вообще. Никто не мог предсказать, чем закончатся переговоры с рингами. «Опять вы?» Увидев меня в коридоре медблока, дежурная медсестра оборвала разговор с помощницей и устремилась мне навстречу. «Мистер Ринг, я уже вам говорила, что ваши визиты бессмысленны. Хлоя совсем слаба». «Я не уйду, пока не пропустите», — сказал я, надвигаясь на нее. Она скользнула взглядом по моей военной форме и тяжелым ботинкам, по кобуре с револьвером, по рукоятям мечей, видневшимся из-за спины, и объявила. «Все равно не пущу. Но сколько раз вам повторять, пациентка из 5-й палаты будет в состоянии принимать посетителей только через неделю. И мне все равно, кто вы такой, будь вы хоть Господом Богом, я бы вас не пустила. Это больница, в конце концов, а не проходной двор». Я не остановился даже тогда, когда дежурная медсестра встала у меня на пути. Грубо отодвинул девушку и пошел дальше. «Мистер Ринг!» — выкрикнула она мне вслед. «Я буду вынуждена применить атакующие руны!» «Да пожалуйста, посмотрим, чьи руны сильнее». От возмущения медсестра шумно выдохнула и понеслась за мной. Атаковать она, конечно, не решилась. «Мистер Ринг, у нее процедуры!» В это время из дальнего конца коридора мне навстречу вышла другая медсестра с подносом. На нем стояла миска с кашей, и стопкой лежали полотенца. Шла девушка явно в 5-ю палату, похоже, несла туда завтрак. Я прибавил шагу и догнал ее у самой двери, после чего бесцеремонно забрал у нее поднос и подвинул плечом. «Вы очень вовремя, я сам отнесу». Было время, когда она носила мне кашу, теперь моя очередь. «Эмили, не пускай его!» — приказала дежурная медсестра-помощница, но та не решилась мне препятствовать. «Это же... он...» Благоговейно выдохнула она, не сводя с меня глаз и замерев на месте. «У вас отличная память на лица». Я улыбнулся девушке и взялся за дверную ручку. «Мистер Ринг!» — раздалось гневное на весь коридор. «Я вынуждена доложить доктору Сильвер, что вы тут творите. Она как раз здесь. Уж она-то вам не позволит!» Угрозы я не дослушал и ввалился в палату Хлои вместе с подносом. В замочной скважине ключа не было, и чтобы запереться изнутри, пришлось использовать мутации. Я приложил ладонь к металлу замка и провернул против часовой стрелки до щелчка. Пока возился с дверью, чуть не уронил миску с кашей, та съехала на край подноса. Поймать-то я ее успел, но невольно выругался, и в тишине палаты это прозвучало так громко, будто я рявкнул во все горло. Чертыханье вырвалось очень не вовремя и должно было разбудить Хлою. Только ее на больничной кушетке я не увидел. Хлои вообще в палате не было. Я бегло оглядел комнату, постель смята. На прикроватной тумбочке стоит стакан с водой и лежат рулоны бинтов, а на полу валяется сброшенная больничная пижама. Хлоя тут была совсем недавно и куда-то ушла. Похоже, что тайно и в больничном халате, раз пижаму оставила. Не теряя времени, я поставил поднос прямо на пол, снова мутировал замок двери до щелчка и вышел из палаты. В коридоре меня ждали уже двое — дежурная медсестра и Ли Сильвер. Обе злые. Директор школы была не в лучшем виде. Сутулиная, с осунувшимся серым лицом и перебинтованными запястьями. Женщина опиралась на трость и даже чуть пошатывалась от слабости, но, как всегда, демонстрировала воинственный настрой. «Мистер Ринг, скажи на милость, какого черта ты нарушаешь покой моего медблока?» — спросила она. «Тебе раны залечили?» «Залечили. Так чего тебе еще надо, дорогой?» «Через час делегация отправляется в Лэнсом. Ты должен быть у ратуши вместе с остальными, а ты вместо этого сюда явился. Опять моих рунных ведьм переполошил. Какого черта ты...» «Хлоя сбежала», — оборвал я возмущение Сильвер. Директор смолкла и вскинула брови. Дежурная медсестра побледнела. «Как это сбежала?» — уставилась она на меня. «Я к Хлое заходила час назад, она спала». Сильвер нахмурилась и перевела требовательный взгляд на подчиненную. «В каком состоянии она была?» «Мы лечили ей серьезные переломы», — ответила девушка. «Осталось срастить кости левой руки, там самые сложные травмы». «То есть Хлоя ушла куда-то с раздробленной левой рукой?» — уточнил я с напором. Дежурная медсестра часто заморгала. Она посмотрела сначала на меня, потом на Сильвер, все больше теряясь. «Я не знаю». Хлоя не говорила, что ей куда-то срочно нужно. «А что она говорила?» — не отставал я. «Она вообще почти все время молчала. Только пару раз спрашивала про Теодора Ринга. Ну, про вас, то есть, и больше ничего». «Возможно, мы зря волнуемся», — сказав это, Сильвер еще больше нахмурилась и еще больше заволновалась. «Нет, док, тут что-то не так», — покачал я головой и обратился к медсестре. «Может, Хлоя про похороны что-нибудь спрашивала? Хотела с кем-то попрощаться?» Девушка пожала плечами. «Нет, ничего такого. Она лишь спросила про ближайшие улицы». «Да, точно, про наш район. Так, знаете, вскользь поинтересовалась, как сильно пострадали ближайшие дома. Я ей ответила, что наш район остался цел, что даже тюрьма на месте, и это очень хорошо, потому что там черный волк из Лэнсома сидит». Повисла пауза. Короткая и тяжелая. «Ну нет», — выдохнула Сильвер, уже понимая, что это значит. Ничего не говоря, я кинулся по коридору в сторону выхода. Неужели Хлоя сбежала, когда узнала, что в тюрьме Ронстада сидит Херрифорд? Без сомнения. Ведь у рунной ведьмы к этому ублюдку было не меньше претензий, чем у меня. Он перебил многих ее коллег. «Тюрьма находится у Гвардейской площади!» — выкрикнула директор школы мне вдогонку. До здания тюрьмы я добежал минут за 15. Несся со всех ног, но пару раз пришлось останавливаться и спрашивать дорогу. Оказалось, что городская тюрьма находилась вовсе не на Гвардейской площади, а через две улицы восточнее. Раньше в этой части города я ни разу не был. Райончик, прямо скажем, невеселый. Кроме высоких тюремных стен и двухэтажных бараков, я заметил две фабрики и городскую котельную. Фабрики пока не работали, а вот высокие трубы котельной густо пыхтели и коптили прозрачное осеннее небо. У ворот тюрьмы меня остановили два парня с винтовками за плечами. Один постарше, с пышными усами, второй совсем еще пацан, лет 16. Я покосился на вышке с вооруженной охраной, на витки колючей проволоки, на толстенную кладку стены и понадеялся на то, что тюрьма слишком хорошо стережется, чтобы сюда умудрилась проникнуть девушка, да еще и с раздробленной рукой. Только вот проблема. Хлоя не была обычной девушкой. Охранники узнали меня сразу, вытянулись и поправили фуражки, но пропускать просто так явно не собирались. «Доброго здравия, сэр!» — рявкнул тот, что помоложе. «Сэр, а вы к кому?» — уточнил второй. «У вас есть разрешение патриция или начальника тюрьмы на пропуск?» «К вам не подходила девушка?» — спросил я не впопад. Оба охранника с недоумением уставились на меня. «Девушка? Какая девушка?» «В больничном халате». Парни переглянулись и усмехнулись друг другу. «Он про ту медсестру, что ли?» «Похоже на то». Мои кулаки сжались сами собой. «Значит, подходила. Куда ушла?» Оставалась надежда, что Хлоя, натолкнувшись на серьезную охрану, решила не рисковать. Но когда оба парня нахмурились, так и не вспомнив, что случилось после того, как к ним подошла девушка, я понял, что все плохо. Хлоя применила рунное влияние. «Ладно, с девушкой потом разберемся», — отмахнулся я. «Мне вообще-то надо увидеть одного из заключенных. У меня разрешение на посещение его камеры». «Прошу предоставить, сэр», — тут же отреагировал старший из охранников. «Не понял». Я изобразил оскорбленный и злой вид. «Извините, сэр, но даже вам...» Усатый замялся. «Даже вам нужно письменное разрешение Патриция Оривана. Простите, я... Я уточню у начальника тюрьмы, у мистера Николаса». Охранник скрылся за воротами, второй же натянуто мне улыбнулся. Вроде как он тут совсем ни при чем, и вообще человек маленький. Я покосился на вышки по обе стороны ворот. Неужели Хлоя умудрилась повлиять даже на тех, кто находился там? Их ведь не меньше десятка человек, это ж надо было создать их фантомы, да еще и одной здоровой рукой. Охранник вышел ко мне уже через 5 минут. За ним показался и сам начальник тюрьмы, его форма и поведение не оставляли в этом никаких сомнений. Вел он себя как хозяин, будто заправлял не тюрьмой, а рестораном. Мужчина радушно раскрыл объятия и заговорил густым баритоном. «Мистер Ринг, бога ради, прошу простить нашего работника, он порой слишком усердствует. У нас тут все строго. Повышенные меры безопасности». Высокий и упитанный мужчина хлопнул меня по плечу и приоткрыл передо мной одну створку ворот. «Прошу вас, мой принц. Так кого вы хотели посетить?» «Мне нужен тот, кто сидит в карцере из Дерилия», — ответил я. «И побыстрее бы, я тороплюсь». Начальник тюрьмы заметно напрягся. «Это вы про того... человека?» «Про того», — подтвердил я и шагнул во внутренний двор тюрьмы. Мрак, безнадега и теснота. Именно эти ассоциации вызывала городская тюрьма. Пыльный двор, окруженный глухим забором, и трехэтажное здание из красного камня. Монументальное, с колоннами, зато почти без окон. Оно хранило в себе сотни камер. В сопровождении начальника тюрьмы и двух охранников я вошел внутрь здания, преодолел пару тусклых и холодных коридоров и спустился в подвальный этаж. Массивные двери с решетками открывались передо мной одна за другой, впуская в самое сердце тюрьмы все дальше и дальше во мрак и стынь. Скрипели шарниры, со скрежетом проворачивались ключи в замочных скважинах, эхом раздавались шаги, порой слышались выкрики заключенных, ворчание надзирателей и стук железных засов. Пахло сыростью и плесенью. В самом конце подвального коридора у двери, выкрашенной красной краской, мы остановились. По пути охранники прихватили керосиновые лампады, и в их свете дверь казалась еще более жуткого окраса, будто ее измазали кровью и ржавчиной. Прежде чем открыть карцер, начальник тюрьмы повернулся ко мне. Он вынул из нагрудного кармана платок и промокнул им потный лоб, вздохнул и предупредил. «Мистер Ринг, не подумайте, я нисколько не сомневаюсь в вашем благоразумии, но все же прошу вас соблюдать правила. Не заходите за белую ограничительную полосу. Не приближайтесь к заключенному. Не провоцируйте его и сами не реагируйте на провокации. Не передавайте заключенному никаких предметов. Могу дать вам на всякий случай двух своих ребят». «Нет, это лишнее», — отказался я. «Мне нужно поговорить с заключенным наедине». «Ну что же, тогда прошу вас». Мужчина убрал с двери массивный засов и, не торопясь, открыл ключом 2 внешних замка. Хрустнули запорные механизмы, в потолке зловеще пророкотало эхо. «Заходите, мистер Ринг, только помните о правилах. Не приближайтесь к заключенному. Как только завершите допрос и решите выйти, то воспользуйтесь колоколом у двери». «Понял». Взяв у одного из охранников лампаду, я переступил порог карцера. Начальник тюрьмы и 2 его помощника остались за массивной дверью. Вся суета осталась там, в тусклом и гулком коридоре. Звуки, запахи, люди. А вот сам карцер больше напоминал могилу. Воздух здесь остекленел в неподвижности и темноте. Я прошел дальше и приподнял лампаду, освещая тесную камеру. Она делилась надвое полосой белой краски. Слева в клетке с толстыми прутьями содержался заключенный, а справа стоял один единственный стул. На стуле сидела Хлоя. Ее больничный халат пятном выделялся в тюремном мраке и совсем не вписывался в обстановку. На ногах девушки, оголенных до середины бедра, темнели шрамы. На щеках блестели дорожки от слез. Рунная ведьма сидела с револьвером в вытянутой руке. Ствол она направляла на клетку с заключенным, но когда я вошел в камеру, девушка даже не пошевелилась и не повернула головы в мою сторону. Казалось, она не воспринимает реальность и ничего не слышит. Просто сидит, замерев в оцепенении и уставившись на клетку. Я посмотрел туда же. Херрифорда держали как зверя. Руки распяли в цепях, ноги заключили в колодки, из одежды на заключенном оставили только оборванные штаны. Могучий торс Херрифорда пестрел ожогами и порезами, хотя бескровные раны уже затянулись и засохли струпьями. Раскуроченное выстрелами лицо выглядело почти нормальным. Нормальным для черного волхва. Серокожего, лысого, большеглазого, безносого, с мерцающими полосами между нижними веками и подбородком. Херрифорда с ног до головы окружал дерилий, цепи, колодки, прутья, ошейник и штыри, вбитые в грудь и спину рукой Софии. Они в нем так и остались. Распятый и обессиленный, волх не шевелился. Стоял с закрытыми глазами и опущенной головой. Лишь приподнимающаяся грудь говорила о том, что заключенный еще жив. В гробовой тишине я подошел к Хлое, поставил лампаду на каменный пол и положил ладонь на ствол револьвера. Потом медленно-медленно отвел руку девушки вниз. Почувствовав мое прикосновение, Хлоя вздрогнула и подняла на меня глаза, яростные и злые. «Он убил Джо», — прошептала она. «Убил Габриэль. Он убил почти всех, кого я знала». Продолжая молчать, я вытянул револьвер из ее ослабевших пальцев, отжал курок и сунул оружие в карман кителя. Вот теперь можно было и поговорить. «Ты его все равно не убьешь», — негромко сказал я. «Только себя обнаружишь. И придется тебе потом в соседней камере сидеть за то, что ты в тюрьму проникла». «Именно», — внезапно подал хриплый голос Херрифорд. Он так и не открыл глаз и не поднял головы. «Скажи этому милому созданию, Рэй, что зря она сюда пришла», — добавил он. «Ну сколько можно пялиться на меня? Лучше бы себе руку долечила». Услышав его голос, Хлоя вскочила со стула и кинулась через разделительную полосу клетки. Правда, добежать не успела. Я бросился следом, ухватил ее за локоть и отдернул обратно, прижав к себе и крепко обняв. «Хлоя, не лезь к нему, не надо». «Ненавижу его, ненавижу!» — выкрикнула Хлоя, ударив меня по плечу рукой. «Отдай мне револьвер, я буду всаживать в него пулю за пулей, потом вытаскивать их из его тела и снова всаживать, и так до бесконечности, до бесконечности!» Девчонку затрясло от бессильного гнева и ненависти. Я не стал дожидаться, когда ее выкрики услышат в коридоре, и решил, что надо бы прекратить истерику сильной, успокаивающей руной. Одной рукой я прижал голову Хлои к своей груди, а второй быстро нарисовал на ее шее рисунок. «Ты совсем...» — Хлоя успела сказать только это. В следующее мгновение она обмякла в моих руках, ее ноги подкосились. В карцере из Дерилия даже такая сильная рунная ведьма ничего не смогла мне противопоставить. Я приподнял Хлою и усадил ее безвольное тело на стул, так, чтобы она не свалилась и не повредила руку еще больше. Разумеется, моя забота вряд ли хоть как-то меня оправдает. Потом все равно придется выслушивать претензии на тему «Какой я циничный подонок и бессердечная сволочь». Ну да, я пришла сводить счеты, а ты меня нагло вырубил, чтобы заткнуть. Примерно так Хлоя скажет, когда будет в очередной раз на меня орать. Но это будет потом, а сейчас я решил задать несколько вопросов Херрифорду, раз меня к нему допустили. «Поговорить хочешь?» — спросил он, будто услышал мои мысли. Волф приподнял голову и, наконец, открыл демонические глаза. Цепи на его руках глухо звякнули. Я быстро перешагнул разделительную линию и подошел к клетке вплотную. «Желательно так близко не подходить, Рэй», — усмехнулся Херрифорд. «Говорят, это может плохо кончиться. Разве тебя не предупреждали?» «У меня к тебе три вопроса», — сказал я, не обращая на его насмешку внимания. «Вопрос первый. Где сейчас Ребекка?» Херрифорд с присвистом втянул ртом воздух. Опять звякнули цепи. «Забирай свою рунную подружку и проваливай, адепт возмездия». Иди сдохни где-нибудь, сделай милость. У меня нет желания с тобой разговаривать». «Ты уверен?» — сощурился я. «Может, передумаешь? Или помочь тебе передумать?» Дожидаться ответа я не стал. Расстегнул пуговицу на нагрудном кармане и нащупал один из трех перстней, что там хранились. На свет показалась печать с пауком. Печать рингов. Увидев ее, Херифорд повел плечами и нервно сглотнул. Его кадык дернулся вверх-вниз. «Ты не посмеешь, Рэй». «Нет, не посмеешь». «Понятное дело, я посмел». Сжал в кулаке печать, а второй рукой обхватил толстый прут клетки. В итоге, чтобы отогнуть решетки, мне понадобилось 50 единиц кадо и около минуты. Все это время Херифорд не сводил с меня глаз. Когда между ним и мной не осталось преград, Волф тихо попросил. «Не подходи ко мне, Рэй. Не нужно». Я без промедления шагнул в клетку, затем разжал кулак с перстнем и поднес его к лицу Херифорда. Тот отпрянул назад, насколько позволили цепи и колодки. «Ну что, поговорим?» — процедил я. «Помнишь, ты собирался притащить меня к рингам за волосы? Пришло время пересмотреть свои цели. Будешь гнить здесь, пока я не найду способ, как тебя прикончить». «Ну, а теперь мои вопросы». Из глотки волхва вырвалось сиповатое бормотание. «Отойди от меня, отойди». Я крепче обхватил печать пальцами, поднял руку выше, к самому лицу Херифорда, и со всей силы вдавил перстень ему в лоб. Так сильно, будто делал на его физиономии оттиск, прямо там, где мерцал знак закрытого глаза. Волф отдернул голову, его шея хрустнула, но я лишь усилил нажим. Серая кожа на его лице зашипела, задымилась и покрылась волдырями. Знак глаза покраснел и набух кровью. Звенья в цепях заскрипели, натянутые до предела, готовые вот-вот лопнуть. В нос ударил запах паленой плоти, смешанный с паром. Волф взвыл от боли, а я продолжал давить на его лоб. От соприкосновения с печатью из его глаз и ушей поползли струйки черной слизи. «Ну так что, поговорим?» — еще раз спросил я. «Да!» — выкрикнул Херифорд. Он стиснул зубы и тяжело задышал. В уголках его рта проступила пена, сползла на подбородок и осталась висеть желтоватой тягучей каплей. Я медленно убрал перстень и отправил обратно в карман. На лице Херифорда на месте оттиска остался отчетливый ожог в виде паука. Клеймо рингов прямо на лбу. Самое то для их преданного слуги. «Поговорим, Рэй, поговорим», — прошептал Херифорд, посмотрев на меня помутневшими глазами. «Задавай свои вопросы. Ты же так любишь это делать». Я шагнул назад, чтобы не нюхать вонь его подпаленной кожи. Итак, повторюсь. Вопрос первый. Где сейчас Ребекка? Волф облизал губы, измазанные в желтой пене, сплюнул себе под ноги и только потом ответил. «А ты не догадываешься?» «Мои догадки тебя не касаются. Я спрашиваю, а ты отвечаешь», — с напором сказал я. «Ребекка у рингов», — наконец сдался Херифорд. «Она живет в их родовом имении. Я всего лишь ее наставник, не больше. Она уже всему научилась, в отличие от тебя, Рэй. И она вспомнила все свои прежние перерождения, а вот ты никогда их не вспомнишь. Смирись! Знай только, что от тебя не отстанут, пока ты не вернешь печати все до единой. И в чьи руки они попадут — вопрос самый важный. Все их хотят». Я внимательно посмотрел на Херифорда. Печати нужны всем, тут не поспоришь. Рингам — для установления абсолютной власти. Ронстаду — для возрождения эпохи равных метрополий. А мне — чтобы от меня отстали. Но у меня оставался самый главный враг, тот, кто дергает за ниточки. Тот, кто когда-то давно задумал украсть эти чертовы перстни и призвал для грязной работы меня и Ребекку. Тот, у кого я сам и увел печати из-под носа. Тот, кто очень хочет вернуть их любым путем. Надо найти этого ублюдка и освободиться. И если пришло время познакомиться с рингами лично и отыграть роль имперского наследника, значит, так я и сделаю. Обо всем этом я думал, когда смотрел на обессиленного Херифорда. В конце концов, тот не выдержал моего взгляда и опустил голову. «Ты порушил рингом все планы», — еле слышно сказал он. «И с Ронстадом, и с перекрестным договором, И с подавлением восстания ты запятнал их репутацию, которая и так висит на волоске. Ты пошатнул их трон. Ты отнял их реликвию. Ты уничтожил их армию. Ты посмеялся над ними. Раньше Рэй Питтон был всего лишь их инструментом, а теперь стал их главным врагом. Они сами тебя создали и, возможно, уже жалеют об этом. Что ж, ты сдохнешь не своей смертью, Рэй. Это я могу гарантировать. Я оглядел его безобразное лицо и брезгливо поморщился. Ничего нового он мне пока не сказал. Вопрос второй. Ты знаешь, кто хозяин Ребекки? Кому она подчиняется напрямую? И какие на нее планы? Герифорд беззвучно рассмеялся. Откуда мне знать? Я только исполнитель чужой воли. У меня нет дара предвидения, как у Софи. Зато я обладаю даром реинкарнировать бессмертные души. Фердинанд приказал перенести тебя в чужое дело, а Ребекку взять на обучение. Я это сделал. Свою роль наставника я исполнил безупречно. Ренги довольны. Они получили своего безупречного солдата, на которого тоже не действует Дерилий. Мне даже интересно увидеть, как два Энормоса сойдутся в кровавой схватке. Скажу честно, если бы принимали ставки, то я бы поставил на Ребекку. В смертном теле Теодора Ринга против нее у тебя нет ни единого шанса. Я покачал головой. Скажи это мертвецам из имперской армии. Они тоже посчитали, что у Ронстада нет ни единого шанса. На это Волх ничего не ответил, но насмешка сошла с его лица. «Вопрос третий», — опять заговорил я. «Зачем ты показал мне свое воспоминание, когда мы дрались с тобой последний раз? Я про кладбище и мистера Смита. Ты показал мне, что это ты его убил». Херрифорд поднял голову. «Понравилось? Мне тоже. Я убивал каждое из твоих перерождений, Рэй, каждое. Находил и убивал. Находил и убивал». Мне ничего не стоит сделать это еще раз. Увы, такого приказа больше не поступало. Но скоро поступит. Значит, бойся меня. Волф прищурился, заглядывая мне в глаза. Это все, адепт возмездия? Я ответил на твои вопросы. А могу я задать свой? Что ты намерен делать с печатью рингов? С той вещицей, которой ты любезно меня пытал? Наденешь на себя и отправишься к рингам в гости, да? Это ведь в твоей наглой манере, не так ли? Ты этого уже не узнаешь, бросил я. Печать слишком дорога рингам. В конце концов, они снимут ее с твоего истерзанного трупа. Герифорд опять улыбнулся. Я даже знаю, кто это сделает. Хочешь, скажу? Двоюродный брат Теодора, Георг. Его заклятый враг и соперник, это он оставил Теодору шрам на шее, если ты вдруг не знаешь. И вот теперь, когда император Тадеуш поговаривает отойти от дела и ищет себе замену, у Георга появился шанс занять трон. И когда это случится, Бриттен содрогнется под его железной пятой. Ронстаду вряд ли дадут возможность существовать. Георг ненавидит адептов. Он приверженец чистой человеческой крови, без примесей Кадо. Он позволит жить только своим верным солдатам. Во мне снова возникло желание прижечь Херрифорду лоб. Это каким солдатам? Таким, как ты? Почему ты вообще рингом служишь? Я не понимаю, что они тебе обещали? Волх не ответил. Он смолк и покосился на дверь. Тишину тесной камеры нарушили множественные щелчки. Пара секунд, и в карцер ворвались трое. Не вошли, а именно ворвались. Патриций Ориван, Ли Сильвер и начальник тюрьмы. Картина им предстала занимательная. Безвольная Хлоя на стуле и я внутри клетки с заключенным. Реакция на это была однозначная. «Теодор, какого черта ты творишь?» — прорычал Ориван с порога. «Почему ты до сих пор не у ратуши? Делегация отправляется, а тебя нет. И кто дал тебе право проводить допрос без моего разрешения?» Он посмотрел на Хлою и проорал, не меняя громкости голоса. «Что она тут забыла? Как она вообще сюда попала?» «Теодор зашел в клетку с заключенным», — добавил с возмущением начальник тюрьмы. «А ведь я ему все правила озвучил. Озвучил! Лично озвучил!» Ориван повернулся к нему. «Вас я снимаю с должности, мистер Николас. Объясните, как в самый охраняемый карцер вашей тюрьмы проникла девчонка? Как вы допустили сюда человека без разрешения на допрос? У вас не тюрьма, а проходной двор!» Он выкрикнул это так оглушающе, что резануло по ушам. Начальник тюрьмы притих, решив не спорить, но меня одарил испепеляющим взглядом. «Все в порядке, Патриций», — поспешил я успокоить разъяренного Оривана. «Мы с заключенным просто поговорили, ничего больше». Я быстро вышел из клетки и выровнял за собой прутья решетки, применив мутацию. Патриций прищурился и всмотрелся в свежий ожог на лбу Херрифорда. «Просто поговорили, значит?» — он скрипнул зубами. «И уберите отсюда девчонку! Ли, как сюда попала твоя рунная ведьма?» Ли Сильвер наконец подала голос, уверенный и спокойный. Врала она без суеты и напряжения. «Хлоя выполняла мое задание, Лукас. Я попросила проверить теорию о рунном влиянии. Девочка очень способная. Вам не ругать ее надо, а хвалить. Она проникла в охраняемый карцер, но никто этого даже не заметил. И, кстати, это больше не моя рунная ведьма. Она свободна!» На последнем слове женщина сделала акцент. Ориван нахмурился. Он, кажется, не совсем понял, что Сильвер имела в виду. Понятие о свободных рунных адептах не укладывалось в его голове. «Так я не понял. Чья это ведьма?» «Ничья», — вместо Сильвер пояснил я. «Она ничья, Патриций. Она сама по себе, как вы или я. Вы ведь никому не принадлежите. Вот и она никому не принадлежит». «Черт знает что!» — рыкнул Патриций. «Николас, доставьте ее в медблок. Потом разберемся, кто кому принадлежит». Он мгновенно забыл о Хлое. Сейчас его волновали совсем другие вопросы. Ориван ткнул в мою сторону указательным пальцем и добавил строго. «А ты, Теодор, со мной. Делегация отъезжает через 5 минут, и ринги ждут именно тебя».